Казалось, что крепость стоит совсем близко. Беглецы слышали, как перекликались дозорные на стенах, слышали заунывные протяжные песни турецких солдат. «Днем в камышах выспимся, а вечер настанет на тот берег. Сейчас светло, могут заметить солдаты. Ты прав, Петр, — согласился Федор, — надо переждать. Как пойдем, небось, холодно, глыбка в камышах, — спросила, поеживаясь, Анфиса. Перейдем где вплавь, где бродом, я места знаю. А пиявки есть? Боюсь я пиявок до смерти, как бы не закричать. Ежели присосется, какая терпи, — вступил в разговор Федор. Выйдем на тот берег, я солью присыплю, они отвалятся. Мамка наша всегда так делала. Может, и нет их здесь. Ох, несчастье мое, боюсь. Вот что, Анфиса, — Петр посмотрел на ее полные ноги и усмехнулся. Ежели боишься, я тебя на своем горбу перенесу. Никакая пиявка не достанет. Не надо мне такого помощника. Анфиса строго посмотрела на овчину. Ежели понадобится, Федора попрошу. А женишься, тогда и носи свою жену, сколько сможешь. Вот вернусь до дому, непременно женюсь. А сейчас, хлопцы, идемте спать. До смерти спать охота. В двух верстах от крепости, у брошенного лебединого гнезда, беглецы нашли укромную ямку, неизвестно для чего выкопанную. Набросав в нее сухого камыша, зарылись в него и, утомленные ночным скитанием, сразу уснули. В полдень Петра в чину разбудили горячие лучи крымского солнца. Он уже выспался и хотел есть. Вспомнив про еду, решил наловить рыбы. Кормового запасу оставалось совсем мало. Всего-навсего мешочек толченого проса весом в 3 гривенки, да немного сухого мяса. Примечание: гривенка — фунт. Петр тихо поднялся, чтобы не разбудить товарищей, вылез из ямы и медленно пошел по берегу, разыскивая удобное место, все больше удаляясь к западу. Из-под его ног то и дело вспархивали птицы, на гладкой поверхности широкого рва всплескивались серебристые тяжелые рыбы, со стороны степи доносились стрекотания кузнечиков и душный запах цветущих трав. За маленьким травянистым мыском, недалеко от места ночлега, он увидел лодку-долбленку, наполовину вытащенную на берег. В лодке были весла и рыбацкий припас. Не помня себя от радости, Петр бросился назад, разбудил Анфису и Федора. «Лодку нашел, хлопцы, теперь турка запросто обставим. И пиявки нам не страшны». Пользуясь радостным возбуждением, охватившим друзей, он попытался было обнять Анфису, но получил увесистый удар кулаком. С наступлением темноты беглецы отошли подальше от турецкой крепости, сели в лодку и пустились в плавание по спокойной воде залива. Их преследовал волчий вой, страшный и тоскливый. Друзья в 3 дня переплыли небольшой заливчик. С непривычки от непрестанной гребли руки у них покрылись кровавыми мозолями. Однако время терять было нельзя. Каждый день могли встретиться сторожевые корабли турецкого султана. Они высадились на песчаном пустынном берегу и кратчайшей дорогой двинулись к низменному берегу Днепра. Путь шел через степи, по землям крымского хана. Степные травы росли здесь выше человеческого роста. Терпко пахло медом и полынью. Под ногами шныряли зайцы, пересвистывались суслики. Встречались места, сплошь заваленные травой прошлых лет. По такому месту, если поедет телега, то не выпутать возница колес. В такой траве овцы мышами покажутся, как-то раз пошутила Анфиса. Повсюду краснела поспевшая крупная клубника. Путники разгребали руками траву и насыщались до отвала душистой ягодой. Иной раз все вокруг было синим от цветов, а чаще зеленел усатый ковыль, легко гнувшийся под дуновением легчайшего ветерка. Над головами в синем безоблачном небе парили огромные степные орлы, а синие и зеленые стрекозы перелетали с цветка на цветок. В траве белели человеческие кости и черепа, то ли останки погибших беглецов из татарского плена, то ли русских или татар, павших в бою. На холмах встречались забытые боги, грубые каменные болваны, смотревшие на беглецов узкими глазками. Когда удавалось поймать зайца, путники съедали его сырым, боясь разводить огонь, чтобы не привлечь внимание татарского разъезда. Счет дням потеряли и постов не придерживались, моля Бога о прощении. Первые дни беглецы надеялись на встречу с купеческим караваном. От Перекопа чужеземные купцы с восточными товарами направлялись муравским шляхом на Москву и дальше в Швецию и Данию. С таким караваном в сотни груженных повозок и оседланных верблюдов часто ходили и русские. Киевские откупщики, местные купцы и прочий люд, связанные с куплей и продажей, были заинтересованы в том, чтобы караваны шли через Киев, и чужеземцы попадали между двух огней. Если караван шел прямо на Москву, недовольные киевляне в отместку грабили чужеземных купцов, а если они хотели попасть в Киев и сворачивали ближе к Днепру, их грабили запорожские казаки. Но надежды беглецов встретить своих не сбылись.